189. Матерь Агни-йоги. Сообщаемся в духе, переступая границы обычности. Время не властно над духом, хотя и подчиняет себе тело. Ощущение, когда время перестает быть, весьма знаменательно. Время от тела и земных ощущений. Мир земной живет по часам и без времени не мыслится, но в тонком мире обычное представление о времени исчезает. Клятва ангела в апокалипсисе о том, что времени не будет, весьма символична и полна глубочайшего смысла.